Картина вторая. Зал королевского дворца. Группами сидят придворные. Негромкие разговоры. Мажордом и помощники разносят угощения на подносах. Первый придворный. Седой, прекрасное, грустное лицо. Прежде мороженое подавали в виде очаровательных барашков или в виде зайчиков или котяток. Кровь стыла в жилах, когда приходилось откусывать голову кроткому невинному созданию. Первая дама. Ах, да-да, у меня тоже стыла кровь в жилах, ведь мороженое такое холодное. Первый придворный. Теперь подают мороженое в виде прекрасных плодов. Это гораздо гуманнее. Первая дама. Вы правы. Какое у вас доброе сердце. Как поживают ваши милые канарейки? Первый придворный. Ах, одна из них по имени Золотая Капелька простудилась и кашляла так, что я едва сам не заболел от сострадания. Теперь ей лучше. Она даже пробует петь, но я не позволяю ей. Входит Пьетро. Пьетро, здравствуйте. Вы что там едите, господа? Второй придворный. Мороженое, господин начальник королевской стражи. Пьетро. Эй, дай мне порцию, живее, черт, побольше клади, дьявол. Второй придворный. Вы так любите мороженое, господин начальник? Пьетро. Ненавижу. Но раз дают, надо брать, будь оно проклято. Мажордом. Булочки с розовым кремом. Кому угодно, господа придворные. Тихо лакеем. В первую очередь герцогам, потом графам, потом баронам. Герцогам по 6 булочек, графам по 4, баронам по 2, остальным, что останется, не перепутайте. Один из лакеев. А поскольку булочек давать новым королевским секретарям? Мажордом. По 6,5. Входит Цезарь Борджиа. Цезарь Борджиа. Здравствуйте, господа! Смотрите на меня! Ну, что? Как вам нравится мой галстук, господа? Это галстук более чем модный. Он войдет в моду только через 2 недели. Третий придворный. Но как вам удалось достать это произведение искусства? Цезарь Борджиа. Очень просто. Мой поставщик галстуков — адмирал королевского флота. Он привозит мне галстуки из-за границы и выносит их на берег, запрятав в свою треуголку. Третий придворный. Как это гениально просто! Цезарь Борджиа. Я вам, как королевский секретарь, устрою 2 дюжины галстуков. Господа, я хочу порадовать вас. Хотите? Тогда идемте за мной, я покажу вам мои апартаменты. Красное дерево, китайский фарфор. Хотите взглянуть? Придворные. Конечно, мы умираем от нетерпения. Как вы любезны, господин королевский секретарь. Цезарь Борджиа уходит, придворные за ним. Входит Аннунциата, за ней Юлия Джулия.